Глава 5. Золотой лев империи. Покинув особняк Крестона, я и не чувствовал ни удовлетворения, ни облегчения. Разговор с инспектором и Леоном лишь подтвердил то, что я и так давно подозревал. Мир катится в пропасть, и кто-то старательно его туда подталкивает. Риверс Монтильяр, загадочная хрень, превращающая людей в берсерков, жертвоприношение. Все это были звенья одной цепи, и мне это категорически не нравилось. Я не для того убил 72 демонических лордов, чтобы какая-то местная шпана решила поиграть в апокалипсис на моей родной земле. Тень, который ждал меня на улице, почувствовал мое настроение и тихо зарычал, прижав уши. Его преданность была единственной константой в этом сумасшедшем новом мире. «Спокойно, блохастый». Я потрепал его по загривку, ощущая под пальцами густую жесткую шерсть. Еще не время для резни. Сначала информация. Путь мой лежал в одно из немногих мест, где могли найти ответы. В Академию Арканум Нокс. Дневник Аркариуса, который я нашел в его тайной мастерской, был ценным источником, но он обрывался на самом интересном месте. Арк явно что-то обнаружил. Что-то, что заставило его пойти на рискованный шаг. Я должен был выяснить, что именно. Он просто должен был оставить об этом подсказки. Слишком уж предусмотрительным и рассудительным был мой друг. Академия Арканум Нокст встретила меня привычной суетой. Студенты торопились по коридорам с книгами и свертками пергамента. Преподаватели обсуждали что-то важное у стендов с объявлениями. После мрачной атмосферы особняка Крестона это место казалось почти уютным. Если не считать того факта, что большинство здешних экспериментов могло снести полгорода. Я направился к старому крылу, где находились мастерские архивы. Мне нужна была информация о разломах, что-то, что могло бы пролить свет на связь между древними демоническими порталами и тем, что творил Риверс. Аркариус наверняка оставил после себя записи, которые могли оказаться полезными. «Дарион!» – раздался знакомый голос за спиной. Я обернулся и увидел Анису, которая бежала ко мне по коридору, неумело пытаясь удержать в руках стопку книг. Как всегда, грудь ее покачивалась при каждом шаге, щеки были слегка розовыми от смущения. Честно говоря, девушка выглядела так, словно постоянно извинялась за свое существование. «Привет, Аниса!» – кивнул я, наблюдая, как она пытается привести в порядок растрепавшиеся волосы. «Как дела с Академией?» «Все замечательно!» Выпалила она, и несколько книг тут же выскользнули из рук. «То есть, почти замечательно. Есть небольшие проблемы, но это нормально ведь. Я же справляюсь, наверное». Я поднял упавшие фолианты и протянул ей. «Расслабься. Дыши. Ты директор теперь, помнишь? Очень важный человек в этом месте, без которого все развалится». «Да, да, конечно». Она схватила книги, прижав их к груди так, что они почти скрылись под ней. «А ты что здесь делаешь?» «Не то, что я была против, я имею в виду, ты всегда можешь...» «Я в мастерскую», — перебил я ее очередную попытку самооправдания. «Поищу кое-что в старых записях». Глаза Анисы практически загорелись от моих слов. «О, я помогу! То есть, если хочешь...» «Хорошо», — согласился я, направляясь к лестнице. «Только постарайся ничего не разгромить». Она засмеялась нервным смехом и поспешила за мной. Мастерская Аркариуса находилась в самом сердце старого крыла Академии. Высокие потолки, стеллажи до самого верха, заваленные книгами, свитками и странными артефактами. Воздух пах пергаментом, чернилами и еще чем-то неопределенно магическим. «Что именно ты ищешь?» – спросила Аниса, осторожно поставив свои книги на ближайший стол. «Записи о разломах, их происхождении, природе, связи с другими вещами». Ответил я, изучая корешки книг на одной из полок. «Ах, это сложная тема!» Аниса подошла к другому стеллажу. «Большинство исследований разломов засекречено. Мы принялись методично просматривать полки. Аниса то и дело бросала на меня украдкой взгляды, явно пытаясь произвести впечатление своими знаниями и умением быстрого поиска. Время от времени она случайно касалась моей руки, когда тянулась за книгой, или наклонялась слишком близко, демонстрируя декольте. «Вот это может подойти», — сказала она, доставая толстый том в потрепанном кожаном переплете. теоретические основы пространственной магии». Я взял фолиант и начал листать страницы. Текст был плотным, академическим, полным терминов, которые современные маги, вероятно, считали древними. Но кое-что мне было знакомо. Принципы, которые Аркариус объяснял нашему отряду во время походов. «Ничего особенного», — пробормотал я, переворачивая очередную страницу. «Стандартная теория о...» Аниса тем временем рылась в другой стопке книг, периодически издавая звуки разочарования. «Может быть, здесь?» — она подняла еще один том. «Философские аспекты магии стихий. Нет, тут только общие рассуждения». Прошло около часа. Мы перерыли добрую треть мастерской, но ничего существенного не нашли. Аркариус, видимо, был осторожен с записями о действительно важных вещах. «Может быть, мы не там ищем?» — предположила Аниса, откидывая прядь волос вспотевшего лба. «Аркариус мог спрятать информацию в неожиданных местах». «Возможно», — согласился я, доставая очередную книгу. «Он любил загадки». «О-о-о!» — вдруг воскликнула Аниса, держа в руках тонкий трактат в бумажной обложке. «Вот это странно!» «Что?» «Размышления о природе и реальности», — прочитала она название. «Философская работа, но, кажется, тут что-то вложено в переплет». Она поддела приклеенную бумагу ногтем, и из нее выпал небольшой листок пергамента, написанный знакомым мне почерком. Аниса протянула мне записку, и я развернул ее. Почерк определенно принадлежал Арку, аккуратный, четкий, с характерными завитками на некоторых буквах. И то, что я прочитал, заставило кровь похолодеть в жилах. «Если бы наш отряд последнего предела знал, какова истинная природа демонических порталов». «Дарион, ты пожертвовал жизнью, чтобы уничтожить одну угрозу. Одну из сотен, что нависли над нашим жалким миром». Я перечитал строки еще раз, чувствуя, как в груди поднимается тяжелое холодное предчувствие. Аркариус знал. Он понимал, что демонические порталы были лишь частью гораздо более обширной проблемы. «Что же ты нашел, Арк?» — тихо пробормотал я. «Дарион?» — Аниса с беспокойством посмотрела на меня. «Все в порядке?» Я сложил записку и убрал в карман. «Разломы, демонические порталы, то, что делал Риверс, все это было связано. Аркариус понимал это еще 1000 лет назад, но не успел. Или не смог рассказать остальным?» «Дарион?» — повторила Аниса более настойчиво. «Все нормально», — соврал я, возвращаясь к реальности. «Просто старые воспоминания». Она хотела было что-то спросить, но тут же засуетилась, явно собираясь с духом. «Кстати», — выпалила она, — «у нас тут небольшая проблемка, с которой я никак не могу справиться». Я поднял руку, останавливая ее. «Аниса, у меня сейчас нет времени, на речь идет об артефактах Аркариуса», — быстро добавила она. Я остановился. Что-то связанное с наследием моего старого друга требовало внимания. «Слушаю». Аниса облегченно выдохнула и начала рассказывать, сбиваясь и путаясь в словах от волнения. «Видишь ли, мы с учениками начали создавать первые официальные артефакты по чертежам Аркариуса. Настоящие артефакты. Не те подделки, что делали раньше, а что-то действительно полезное. И это вызвало, ну, огромный интерес». Она махала руками, пытаясь подчеркнуть важность происходящего. «Исследовательские круги просто сходят с ума. К нам выстроилась очередь из заказчиков. Мы, наконец-то, можем финансировать серьезные разработки, купить новое оборудование, нанять больше преподавателей». «И где проблема?» — прервал я ее восторженный монолог. «Проблема в том, что кто-то начал выставлять на черном рынке артефакты, якобы созданные самим Аркариусом. Подлинные древние работы». Аниса нервно теребила край своей мантии. «Сначала я подумала, что это просто очередные подделки. Знаешь, как часто торговцы выдают современную работу за антиквариат. Но потом один из моих коллег показал мне образцы. Дарион, они выглядят действительно неплохо, и в этом на самом деле что-то есть. Но никакой связи, конечно, с основателем Академии нет». «Кто продает?» – коротко спросил я. «Неизвестно. Торговцы говорят только, что получают товар от анонимного поставщика. Но дело не только в конкуренции, хотя, конечно, это тоже неприятно». «Где этот рынок?» – спросил я. Лицо Анисы просияло от радости. Наконец-то я заинтересовался ее проблемой. «В Нижнем городе, старый квартал антикваров. Там есть несколько лавок, которые специализируются на, скажем так, товарах сомнительного происхождения. Сама я не уверена, что смогу с этим справиться. Тем более вряд ли мне расскажут правду», — оправдываясь, произнесла Аниса. Она порылась в кармане и достала листок с адресами. «Вот, я записала. Лавка редкостей Морриса на Кривой улице, антикварная сокровищница у Рыбацкого моста. Еще пара мест». Я взял бумажку и сунул в карман рядом с запиской Аркариуса. «Действительно, пусть мне и казалось это большой проблемой, но не хотелось бы, чтобы память о моем друге была испорчена слишком предприимчивым артефактором. Иначе зачем было ввязываться вообще в это дело с Академией? Да уж, действия имеют последствия». «Хорошо, разберусь». «Я пойду с тобой», — тут же воскликнула Аниса, и ее щеки порозовели. «То есть, если не возражаешь, я знаю этих торговцев, смогу...» «Аниса», — мягко остановил я ее. «Все в порядке. Я разберусь». «Но я...» «Нет». Она поникла. Девушка в самом деле хотела помочь, а не просто напроситься на свидание. Хотя, честно говоря, второе тоже присутствовало. Я подошел к ней и легонько потрепал по голове, как делал это с тенью. «Обязательно схожу с тобой куда-нибудь, когда закончу дела», — пообещал я. «Может быть, в тот ресторан? Через квартал от Академии?» Аниса замерла, словно не веря своим ушам. Потом медленно кивнула, и на ее лице расплылась блаженная улыбка. «Правда?» – прошептала она. «Ты... мы... действительно...» «Действительно», – подтвердил я. «Но сначала мне нужно разобраться с этой ситуацией». Аниса закивала так энергично, что я испугался за ее шею. «Конечно, дела прежде всего. Я буду ждать. Сколько угодно. Хоть всю жизнь». Последняя фраза прозвучала слишком патетично, и она тут же смутилась, прикрыв лицо руками. «То есть я имела в виду не всю жизнь, а просто...» «Я тебя понял», — усмехнулся я. «До встречи, Аниса». Я направился к выходу, оставляя ее стоять посреди мастерской с глупой улыбкой на лице. Забавные все же эти существа. Маги. Глубоко под зданием гильдии охотников, на 5-м подземном этаже, где не ступала нога рядового сотрудника, Валериус Крестон стоял перед массивными стеллажами центрального архива. Воздух здесь был сухим и пропитанным запахом старой бумаги, пыли и времени. Тусклые магические светильники едва разгоняли тьму между полками. Инспектор методично просматривал документы, датированные 8-9 сотнями лет назад. Его опытные пальцы осторожно переворачивали хрупкие страницы, написанные выцветившими чернилами на пергаменте, который крошился от времени. Большинство записей было едва читаемо, а некоторые страницы настолько обветшали, что текст превратился в размытые пятна. «Странно», — думал Крестон, изучая очередной документ. «Почему эти записи до сих пор не оцифровали? Такие важные исторические свидетельства». Отчеты тех времен рисовали совсем иную картину, чем та, к которой привыкли современные охотники. Разломы 800-летней давности не были стабильными карманными измерениями с предсказуемыми циклами активности. Нет, они были настоящими вратами в неизвестность. Крестон читал описание катастроф. «Разлом близ Валхема извергнул орды тварей без предупреждения. Город пал за 3 часа. Выживших нет. Новый портал развергся на торговой площади Милхвейна. Монстры хлынули потоком. Гвардия не успела среагировать. Потери превышают 2000 человек. Разломы появляются каждый день. Мы не успеваем отражать атаки. Королевство на грани падения». Каждая запись была пропитана отчаянием и ужасом. Люди 8 веков назад жили в постоянном страхе перед внезапными вторжениями монстров. Не было никаких периодов накопления энергии. Никакого времени на подготовку. Разлом открывался и тут же начинал извергать тварей. Но затем в более поздних записях тон резко изменился. «Благодаря подвигу мага Ментила мы получили передышку. Разломы больше не извергают монстров немедленно. У нас есть время подготовиться». Крестон нахмурился, перечитывая эти строки. «Аркариус Ментил. Это имя было знакомо. Легендарный маг, основатель Академии Арканум Нокс. Но в официальных хрониках ничего не говорилось о том, что он пожертвовал собой, чтобы изменить природу разломов. Никак иначе подвиг, исходя из текста документа, трактовать было нельзя. Валерий усмысленно провел связь между тем, что Дарион просил покровительства над Академией, и тем, что он читал. Его новый товарищ был явно сложнее, чем казалось на первый взгляд. Инспектор перевернул страницу и обнаружил более подробное описание. Маг Ментил утверждал, что понял истинную природу порталов. Он говорил о древнем зле, которое стремится поглотить наш мир. Разломы – лишь симптом более глубокой болезни. Ментил считал, что можно изменить их природу, наложив на сеть порталов мощное заклинание сдерживания. Цена этого ритуала слишком высока. А сам ритуал подвластен только магу его силы и опыта. Крестон чувствовал, как холодок пробежал по спине. Древнее зло, заклинание сдерживания и слова о том, что кто-то должен найти окончательное решение. Он лихорадочно перелистал несколько страниц, ища продолжение, и нашел еще один отрывок. После жертвы Ментила природа разломов действительно изменилась. Теперь каждый портал должен накопить достаточно энергии перед активацией. Но то, что инспектор прочитал дальше, стало для него откровением. Он замер. Сердце Крестона бешено заколотилось. Риверс и его эксперименты. Ритуальные жертвоприношения. «Не может быть», – прошептал инспектор, но в душе он уже все понял. Крестон начал лихорадочно искать дополнительную информацию, но тут его инстинкты, отточенные десятилетиями службы, взвыли. Он резко обернулся, едва успев увидеть тень, выступающую из-за стеллажа. Клинок просвистел в воздухе на том месте, где мгновение назад была его голова. Крестон отшатнулся, его правая рука инстинктивно выхватила короткий меч, а левая сжалась в кулак. Из тени материализовалась фигура в темной одежде. Высокий мужчина с покрытыми шрамами лицом и мертвыми черными глазами. В его руке поблескивал кривой кинжал, от лезвия которого исходили темные испарения. «Валериус Крестон», — произнес незнакомец голосом, лишенным всяческих эмоций. «Для меня большая честь быть вашим убийцей». «Кто ты?» — прорычал инспектор, принимая боевую стойку. «Меня зовут Демос. Но, думаю, скоро я смогу присвоить звание того, кто убил Золотого Льва Империи». Убийца атаковал. Его движения были текучими, как у змеи, а кинжал оставлял за собой темный след. Крестон парировал удар своим коротким мечом, но клинок противника словно растворился в воздухе, а затем вынырнул с другой стороны, целясь в сердце. Инспектор едва успел отклониться, но лезвие все же оставило неглубокий порез на его груди. «Магия теней!» — пробормотал Крестон. «Риверс прислал самого лучшего», — усмехнулся Демос, растворяясь в темноте между стеллажами. Убийца даже не видел смысла скрывать, кто он и кто его заказчик, что было для инспектора однозначным сигналом — ему не дадут ни шанса. Крестон напрягся, пытаясь определить местонахождение противника. Архив был огромным, высокие потолки, множество укрытий, тусклое освещение. Идеальное место для мастера теневой магии. Атака пришла сверху. Демос появился прямо над инспектором, падая вниз кинжалом, нацеленным в затылок. Но Крестон был готов. Его внутренняя энергия взорвалась, принимая форму золотистой ауры. За его спиной на мгновение мелькнул полупрозрачный силуэт огромного льва, и воздух наполнился ощутимым давлением. Демос врезался в стену золотой энергии и отлетел назад, но уже в полете растворился в тенях, избежав серьезных повреждений. «Впечатляет», — прозвучал его голос откуда-то из темноты. «В таком возрасте иметь столько силы». Из теней выскользнули четыре цепи, которые стремительно обвились вокруг ног инспектора. Крестон попытался разрубить их, но цепи оказались неосязаемыми. Клинок прошел сквозь них, не причинив вреда. «Попался», — усмехнулся Демос, материализуясь рядом. Но Крестон только стиснул зубы и сосредоточился. Золотая аура вокруг него стала ярче, а за спиной четче появился образ льва. Инспектор ударил кулаком по полу, и волна золотой энергии разлетелась во все стороны, разрывая теневые оковы. «Мой ход!» — прорычал он. Крестон ринулся вперед, его кулаки светились золотом. Каждый удар оставлял в воздухе след из искрящейся энергии. Демос уклонялся, растворяясь и появляясь в разных точках архива. Инспектор неумолимо теснил его. Короткий меч в руке Крестона превратился в когти призрачного зверя. Лезвие, окутанное золотой аурой, прорезало воздух со свистом, оставляя за собой светящиеся дуги. Демос попытался атаковать из тени одного из стеллажей, но Крестон развернулся и ударил кулаком прямо в темноту. Взрыв золотой энергии разметал книги и рукописи, а убийца с болезненным криком отлетел в сторону, держась за обожженное плечо. «Я буду для тебя самой сложной добычей», — усмехнулся инспектор. «Ты неплох, как для старика», — признал Демос, откатываясь назад. «Но у меня еще есть козыри». Он поднял руки, и весь архив погрузился в неестественную тьму. Магические светильники потухли один за другим, а тени стали гуще, плотнее, почти осязаемыми. «Добро пожаловать в мой мир», — прошептал голос Демоса, эхом отражающийся от стен. Крестон напрягся. В полной темноте его золотая аура была единственным источником света, но это также делало его отличной мишенью. Он попытался усилить свечение, но тьма словно поглощала свет. Первый удар пришел слева. Кинжал появился из ниоткуда и оставил глубокий порез на руке инспектора. Второй справа, задев бедро. Третий сзади, но Крестон успел частично заблокировать его аурой. «Что скажешь теперь?» — насмешливо прозвучал голос Демоса. Инспектор вытер кровь с лица и сосредоточился. Его аура пульсировала ровным спокойным светом. За спиной образ льва становился все четче, все реальнее. «Скажу, что ты недооцениваешь опыт стариков», — ответил Крестон. Он закрыл глаза и позволил своим остальным чувствам взять контроль. Слух, обоняние, интуиция — все то, что нарабатывалось десятилетиями охоты на преступников. Демос атаковал снова, но на этот раз Крестон был готов. Он развернулся точно в нужный момент, его кулак встретил убийцу прямо в лицо. Золотая энергия взорвалась при контратаке, и Демос отлетел на несколько метров, врезавшись в стеллаж. «Невозможно!» — прохрипел убийца, поднимаясь на ноги. «Ты же не видишь!» «Не всегда нужно видеть, чтобы поразить цель», — ответил инспектор, методично приближаясь. Демос попытался снова раствориться в тенях, но Крестон был быстрее. Его меч, окутанный золотой аурой, пронзил убийцу в тот момент, когда тот начал исчезать. Клинок прошел через плечо, оставив дымящуюся рану. «Ар!» — закричал Демос, падая на колени. Тьма вокруг них начала рассеиваться, магические светильники снова вспыхнули. Крестон стоял над поверженным противником, его золотая аура медленно угасала. «Кто еще знает о моем расследовании?» — спросил инспектор, приставляя к лезвию горло убийцы. Демос усмехнулся, из его рта потекла темная кровь. «Ты думаешь, что победил? Это только начало, старик!» «Отвечай на вопрос. Ривер знает все, что нужно. И он уже предпринимает меры». «Какие меры?» Но вместо ответа Демос рассмеялся хриплым смехом. «Ты стар, Крестон. Даже у таких, как ты, есть предел». Убийца резко дернулся. Его свободная рука выхватила скрытый кинжал. Клинок нацелился в живот инспектора, но Крестон среагировал, вовремя отшатнувшись назад. Демос перекатился и вскочил на ноги, но его движения были уже не такими четкими. Рана на плече кровоточила, лицо исказилось от боли. «Последний раунд!» — прохрипел убийца. Он собрал всю оставшуюся магическую энергию и выпустил ее одним мощным всплеском. Тени вокруг него ожили, превратившись в десятки черных щупалец, стремящихся опутать инспектора. Крестон попытался противостоять атаке, но аура вспыхнула ярче прежнего. Но годы все же брали свое, даже несмотря на опыт. Его реакция была чуть медленнее, чем раньше, движения не такими точными. Да и сам мужчина уже давно не проводил время за полноценными тренировками. Подобного просто не требовалось. Одно из теневых щупалец обвилось вокруг его меча, а другое — вокруг ноги. Крестон попытался разорвать их золотой энергией, но Демос был уже рядом. Кинжал убийцы пронзил сердце инспектора быстрее, чем тот успел что-то предпринять. Время замедлилось. Крестон почувствовал, как холодная сталь проходит между ребрами, как его собственная кровь течет по рукояти оружия. Золотая аура мигнула в последний раз и начала угасать. «Ты был хорошим противником», — прошептал Демос. «Но эпоха старых героев закончилась». Крестон упал на колени, его дыхание становилось все более хриплым. Но даже в последние мгновения его разум оставался ясным. Дрожащей рукой он достал телефон. «Что ты делаешь?» — нахмурился Демос, не совсем понимая, что делает его жертва. И в этом был шанс Крестона. Инспектор отправил снимок Голдлиусу Диккенсу, добавив короткое сообщение. «Риверс, Аркариус, связь». «Нет!» — Демос ринулся к нему, но было поздно. Сообщение ушло. Крестон улыбнулся и откинулся назад. Его глаза закрылись навсегда, но старик так и не упал. Он остался сидеть на коленях, будто вовсе не умер, а просто очень устал. Демос выругался и схватил телефон инспектора, но экран уже погас. Он несколько секунд стоял над телом, тяжело дыша, а затем растворился в тенях, оставив архив в мертвой тишине.